Антон и Маша ехали по извилистым горным дорогам, стареньком, 80-х годов «Шевроле» с откидывающимся брезентовым верхом. Менеджер долго убеждал их выбрать именно этот вариант, обещая идеальное сочетание цена-качество. Похоже, он не соврал. Под не раз рихтованным и крашенным капотом ровно и мощно для своего возраста работал фирменный мотор. Машина спортивного типа, двухместная, и, несмотря на старину, скорость в ней практически не ощущалась. Маша, подражая героиням западных фильмов, откинулась в кресле и положила разутые ноги на дверцу около лобового стекла. По всему было видно, что она очень довольна поездкой и пребывает в веселом, легком настроении. Они уже объехали несколько приморских городков и теперь собирались заехать в Пенское, искупаться и пообедать. Перед въездом в поселок Маша приняла положение, соответствующее добропорядочному пассажиру, и показала Антону, около какого магазина следует остановиться, чтобы купить продуктов. Когда садились в машину, Антон заметил среди нескольких человек, стоявших около бара, знакомую фигуру. Он присмотрелся и обнаружил, что это никто иная, как Аллочка. Она была в темных очках и широченных штанах с огромными карманами. Вряд ли он ошибся. Рыжие волосы, характерная осанка и жестикуляция. Вдова что-то оживленно обсуждала с несколькими мужчинами. Антон завел мотор и тронулся с места. Выезд из города как раз пролегал мимо бара, и встреча была неизбежна. Антон отсалютовал Стебловой, но та сделала вид, что не узнает, то ли действительно не узнала Снежина. Антон повернулся к Маше и нашел ее в крайне неудобной позе, согнувшейся почти до пола и что-то сосредоточенно делающей со своей сандалией. На его недоуменный взгляд она объяснила, что доставала камушек, прочно застрявший между ремешками и трущий ногу. Снежин на минуту задумался, что могла делать убитая горем женщина так далеко от их городка, да и настроение у нее было отнюдь не подавленным, но его голова сейчас была занята совершенно другими, более приятными мыслями. Обедать они решили прямо на берегу. Маша знала здесь одно местечко недалеко от города, где редко можно было встретить отдыхающих. Машину пришлось оставить на асфальтовой площадке, которой заканчивался поворот от основной трассы. Пройдя пешком метров 200 между невысоких скал, они оказались в небольшой бухте с песчаной отмелью. Бухта была такая крошечная, что казалось специально предназначена для уединенного отдыха двоих влюбленных. Первым делом они искупались. Вволю наплававшись, соорудили из больших плоских камней подобие стола и двух стульев. Разложив на столе хлеб, гранатовый сок и шашлык, еще не успевший остыть, ребята принялись с аппетитом вкушать нехитрую, но очень вкусную пищу. Через 15 минут на столе не осталось и крошки. Испытывая блаженство, они растянулись на песке и стали тихо говорить. Маша рассказала Антону, что родители ее трагически погибли, когда ей еще не исполнилось и 9 лет. До нынешнего лета она жила с бабушкой, но и бабушка была не вечной. Перед смертью она сказала, что благодарит Господа, который берет ее к себе после того, как Маша стала совершеннолетней и самостоятельной. Из имущества был у Маши лишь дом, 3 из 4 комнат которого она в сезон сдавала постояльцам, что обеспечивало наряду с работой в кафе средства к существованию. А вообще Маша заочно училась в университете на факультете журналистики. Она мечтала после окончания университета перебраться в какой-нибудь крупный город и найти работу по специальности. Антон и Маша были так увлечены друг другом, что не замечали, как с соседней скалы за ними наблюдают два парня. Соглядатаям было жарко и хотелось купаться, но что же делать, работа есть работа. Они курили и пили теплую минералку. «И зачем Цезарь посадил нас на хвост этому баклану?» — недоумевал потлатый Вадик. «Значит, надо», — веско сказал лысый Гоша по кличке Буй. «Ты лучше наблюдай, а то упустим». Они провели под солнцем еще пару часов, пока Антон и Маша в волю не накупались и не двинулись в обратный путь. Буй и потлатый с облегчением вздохнули и отправились за ними на красном Рено. Лихо обогнали «Шевроле» и умчались вперед, передав под наблюдение синей «Хонде».